Такс и Солли пробирались по крышам к дому Розы. Внизу они несколько раз едва не наткнулись на фараонов, но, взобравшись на крышу, они вздохнули свободней и стали двигаться быстрее. Вдруг Солли схватил Такса за рукав и заставил его присесть. «Смотри, вон там!» — тихо сказал он, указывая рукой. Такс уставился в темноту. Несколько секунд он ничего не видел, затем заметил впереди какое-то движение. «Там кто-то есть!» — прошептал Солли. Рука Такса скользнула за спину и появилась с автоматическим пистолетом 45-го калибра. Они улеглись на крышу и стали наблюдать. Человек впереди поднимался по скату за три крыши от них. Он проделал полпути, затем свалился вниз. «Может, это Джонни?» — прошептал Солли. «Джонни ранен. Скорее всего, это второй», — сказал Такс. «К черту его! Мне нужен Джонни!» Они увидели, как человек, двигавшийся по крыше, забрался на конек и перескочил через него. Затем раздался чей-то крик. Такс тихо выругался. «Фараоны будут здесь через минуту. Вперед! Мы должны добраться до Джонни!» Согнувшись, он быстро пересек крышу и перепрыгнул на следующую. Солли следовал за ним. Прозвучал выстрел. Такс уже видел люк на доме Розы за четыре крыши от них. «Фараоны!» — прошептал Солли и, как тень, метнулся к ряду дымовых труб. Такс заколебался, но последовал за ним. Спрятавшись за трубами, Такс заметил, как из ближайшего люка вылезло четверо полицейских. Они развернулись в цепь и стали осторожно продвигаться вперед. «Они идут прямо на нас!» — сердито проворчал Такс. Солли вытащил из-под куртки пистолет 38-го калибра. «Да», — сказал Такс, — «лучше мы их, чем они нас. Я беру крайнего, а ты того, который слева». Они одновременно выстрелили. Двое полицейских упали. Двое других бросились плашмя на крышу и открыли стрельбу. Полицейский на балконе с другой стороны улочки возбужденно завопил. «Их двое! У большого ряда труб! Я вижу их!» Такс резко повернулся, поднял пистолет и выстрелил. Полицейский на балконе пошатнулся, навалился на перила, его ноги взбрыкнули, и он рухнул на тротуар. Такс почувствовал сильнейший удар в руку, затем отупляющую боль. И только затем донесся звук выстрела. Изрыгая проклятие, он выронил пистолет и схватился за кисть. Солли стрелял спокойно, и один из лежавших на крыше полицейских подпрыгнул и перевернулся. «Давай другого!» — прорычал Такс, нащупывая пистолет левой рукой. В следующий момент и Солли, и полицейский выстрелили одновременно. Полицейский вскочил, пробежал несколько ярдов и свалился. Такс увидел, как Солли отшатнулся, когда пуля полицейского впилась в его мощное тело. В груди у Солли что-то заклокотало, и он выронил пистолет. Такс не останавливался посмотреть, насколько серьезно он ранен. Ему нужен был Джонни. Он истекал кровью, и с каждой секундой его задача становилась все более трудной. Он двинулся вперед, его раненая рука висела безжизненно, как плеть. Спускаясь по крыше, он потерял равновесие и тяжело грохнулся на крышу внизу. На мгновение он потерял сознание, затем, преодолев слабость, поднялся и, пошатываясь, подошел к световому люку в доме Розы. Он не заметил полицейского, возникшего из-за труб. Бесшумно двигаясь, полицейский подкрался к нему. «Руки вверх!» — неожиданно рявкнул полицейский. Такс мгновенно развернулся и выстрелил с бедра. Полицейский пошатнулся, упал на одно колено и выстрелил в Такса. Пуля попала в живот. Такс зашатался, выстрелил еще раз и увидел, как полицейский упал лицом вниз. Но он сам потерял равновесие и свалился на люк. Под его тяжестью люк разлетелся, и он рухнул в коридор.